И вот, собравшись за покупками на местный рынок, я наконец-то нашел время подстричься как надо, взял серебряных самородков на 600 лян, забавно, но местная мера веса называлась так же, как и в империи Чжоу, и неторопливо направился к рынку. Кстати говоря, еще одно занимательное совпадение заключалось в том, что внешне мое новое тело было довольно похоже на прежнее, даже глаза Суму были такими же фиолетовыми, как у Лян Ю, отличался цвет волос. У Лян Ю были черные, а сейчас на спину мне спадали хоть и тоже темные, но с этаким пепельно-кремовым оттенком. В остальном же длина волос одинакова, рост почти идентичен, телосложение тоже, по крайней мере, на момент моего вселения в Лян Ю, и даже прическу я только что исправил. Да, черты лица отличались, но даже в них можно было разглядеть нечто общее, особенно если смотреть в совокупности. И это не вспоминая про мимику, которая, по очевидным причинам, и вовсе была идентична. Это было очень странно и необычно, но, по большому счету, скорее плюс, чем минус. Единственное, что меня печалило, это обилие светло-синих тонов в одежде вперемешку с черным и белым. Вернее, то, как именно они сочетались. Все эти цвета были вполне уместны для клана Темной Луны, но в том виде, в котором они использовались небесным павильоном, они заставляли буквально болеть мое сердце наследника. А еще мне очень не хватало фиолетовых и золотых цветов. Я не знал, когда это случилось, я не знал почему, но, оказалось, я очень привязался к цветам своего клана и в их отсутствии теперь чувствовал явственный дискомфорт. Возможно, это была какая-то психологическая реакция на потерю, даже скорее всего, но факт все равно оставался фактом. Я уже несколько раз ловил себя на мысли, что надо бы по возможности заказать привычную одежду в привычных цветах. И это было плохо, потому как местный мир хоть и был такой же псевдокитайской анимешной реальностью культиваторов, но я уже успел убедиться, что традиции здесь все-таки свои, хоть и во многом схожи с привычными в империи Чжоу. Например, я просто не имел права носить тут любой фасон одежды. Некоторая вольность тут допускалась, но в павильоне ты обязан носить одежду цветов павильона и кроя, установленного для членов павильона. Причем и то, и другое было очень четко выверено по сочетанию цветов и элементов. Бесит. Кроме того, имелся и ряд иных мелких, но важных отличий. Так, традиция называть товарищей по учебе братом и сестрой тут тоже имела место, но выглядела она куда вольнее. По сути, для местных это было рядовое приветствие, на которое не требуется получать разрешение у второй стороны, и даже больше, это приветствие допускалось не только в рамках твоего учебного заведения, но и вообще внутри классовой общности. Иными словами, лезть ко мне с эпитетом «братик» тут мог абсолютно любой практик боевых искусств, даже принадлежащий совсем иной секте или клану. Подкатывать так к заведомо старшим, конечно, было не принято, но мне для мрачного настроения хватало и того, что теперь не только Есинхэ, а буквально каждый встречный будет насиловать мое чувство самоуважения, сходу претендуя на некие эксклюзивные отношения между нами. И пусть я понимаю, что это не так и они ничего подобного не имеют в виду, но вопрос-то не в их восприятии, а в моем. Мое же, несмотря на весь пережитый опыт, до сих пор воспринимало термин «брат» чем-то более существенным и серьезным, нежели вот такая попса. За размышлениями во время пути я не то чтобы не обращал внимания на окружающее, но как бы пропускал его сквозь себя. И, разумеется, закон жанра просто не мог этим не воспользоваться. Дорогу мне преградил отряд каких-то молодчиков в красно-белых халатиках. Поскольку на мне халатик был синий, внутреннее чутье принялось сигнализировать, что обязана случиться драка. Ибо глухой лес, их много, меня один, и мы из разных сект. Вот вообще без вариантов. Ох, кто это тут у нас? Суму, ты смеешь вставать у меня на пути? На пути? Мы в гребаном лесу, где даже тропинок толком нет и обойти можно не то что одного человека, но небольшую армию. Но нет же. Впрочем, очевидно, что дилемма барана была лишь поводом докопаться. Эдакая сакраментальная эй, парниш, закурить не найдется, на псевдокитайский лад. Я молча сфокусировал взгляд на парня перед собой. Память подсказала, что я встретил Чен Шао Фэна со свитой, примерно такого же мажора из секты Грозового Домена. К тому же рядом с ним, помимо друзей и приятелей, стояла девушка, а значит, потребность распушить перья просто обязана подталкивать их на подвиги. Кстати о девушке. Память подсказала, что ее зовут Хумейер и ее хобби – крутить мужиками. Милая личика, длинные бледно-розовые волосы, аквамариновые глаза в сочетании с, пожалуй, даже в первом моем мире ее поведение назвали бы несколько слишком раскованным. В мире, где я встретил Юнин и Ансюин, подобную леди иначе, чем шлюхой, просто бы не именовали. Да, я понимал, что в данном мироздании совсем другие традиции, моды и отношения, но она вешается на парня, она носит короткое кремово-розовое, переходящее от светлого к алому сверху вниз платье, причем платье максимально открытое и местами полупрозрачное. Голые плечи, бока, декольте точнее, там была прозрачная ткань, но выглядело это как натуральный вырез аж до широкого пояса на талии, и юбка, что едва-едва прикрывает пах. При этом ножки, совершенно голые, одеты в натуральные шлепанцы с розовым помпончиком, и ногти на ногах покрыты розовым лаком. Серьезно, пытавшиеся совратить меня девицы Джая, даже зайдя в полуголом виде в баню, по итогу были одеты в разы приличней. Да чего там, Юнин, при всей ее бесшабашности, вряд ли согласилась бы такое надеть, даже будучи у нас в спальне и наедине. А Ан Сюин, вероятно, при виде такого вообще пришлось бы откачивать. Робкая стесняшка имела не иллюзорные шансы получить инфаркт от подобного вида, полностью игнорируя тот факт, что является практиком восьмого небесного уровня. А ведь прошлый Суму пускал на эту дамочку слюни. Хотя, если приглядеться, сколь бы провокационной ни была одежда, до стати моей дракоши ее носительнице было ползти и ползти. Эй, хватит пялиться на Хумейер, смерти ищешь, или ты совсем лишился стыда? Этому учат в небесном павильоне. Негодующе заполыхал главнюк. У меня дела и сейчас нет времени на детские игры. Моргаю, действительно отводя взгляд. Просто проходи мимо, и никто не пострадает. Я знал, что это не сработает, но теперь моя совесть будет чиста. Старший брат, девушка кокетливо сложила руки за спиной и чуть выгнулась. Я уверена, младший брат Суму не хотел ничего такого. И уж точно он не оскорблял этим тебя. Натянула она улыбку и стала наблюдать, что будет дальше. Что же, замечательно, девица, явно умышленно, подбросила дровишек в костер. Гадать, какие цели она при этом преследовала, мне было откровенно лень. К тому же события уже понеслись вскачь. Ты сам к этому привел, теперь не вини меня за грубость. А это была вообще едва ли не клишированная фраза всех правильных китайских культиваторов. И он рывком сблизился со мной, уже в середине удара, вкладывая в него весь вес и инерцию разогнавшегося тела. Хороший удар, мощный, быстрый, резкий для обычного человека. Я обычным человеком не был, и я был быстрее. Чуть сместившись, бью его под диафрагму, привычно усиливая ударцы на вбитых в подкорку рефлексах, и плотного и высокого парня, весом килограмм 80-90, приподнимает над землей, отбрасывает спиной вперед метров на 15 и впечатывает в ствол дерева, по которому он медленно сползает. Изо рта вылетают капли крови, или прикусил язык, или я сломал ему ребра, и они проткнули легкие. Судя по тому, как судорожно он пытается вдохнуть, скорее все-таки второе, ну или отбитая диафрагма. На поляне установилась тишина, если не считать судорожных и безуспешных попыток Фена вновь научиться дышать. Б-братцу, ты достиг уровня Лихэ, выпучила на меня глаза девушка. У меня дела и нет времени на эти глупости, повторил я очень вежливое и культурное предложение свалить в туман, игнорируя невежливые вопросы, не шагнул ли я на третий уровень местной линейки развития, если закалку тела принимать за нулевой. Хумейер оказалась девочкой умной и намек поняла. Посторонившись, остальная группа поддержки из конкурирующей секты поспешила последовать ее примеру. На этом, собственно, конфликт и исчерпался, и я спокойно пошел дальше, прямо мимо хрипящего и хватающего ртом воздух идиота. Эх, ведь помрет же. И не то чтобы мне было до него много дела, но он просто молодой идиот, который повелся на смазливое личико и возжелал посамоутверждаться и повыпендриваться за счет выловленного в безлюдном лесу конкурента. Такое поведение заслуживало хороших пиздюлей, но все-таки не смерти. Эх, я остановился и развернулся к умирающему. Да чего паршивый день, подойти к Фену мне никто не мешал, равно как и склониться над ним. Лишь девчонка не побоялась подобраться поближе и с любопытством пялиться на происходящее. При этом я бы не сказал, что она сильно переживает за старшего брата, хотя и испугана его судьбой, но тут ее мысли явно больше занимали мои действия и намерения, нежели его безопасность и самочувствие. Короче, классическая коварная китайская культиваторша, почти сферическая в вакууме. Ха-ха-ха-ха, поймавший мой удар пребывал в сознании, и мое приближение его не радовало, он даже попытался как-то отползти, но удар о ствол, видимо, ему еще и позвоночник ушиб. «Успокойся, хотел бы я тебя убить, просто пошел бы дальше», собрав в ладони и выпустив звездную ЦИ, я направил ее в организм пострадавшего. Пусть общий объем у меня был лишь на втором небесном уровне, но качество и навыки девятого значили, что все повреждения просто рассосутся натурально на глазах. Так и случилось. Под действием управляемой мной ЦИ ребра с тихим щелчком встали на место, а легкие заросли. Гематома вдоль спины, что мной явственно ощущалось, также исчезла бесследно. Эд Фэн неверяще таращил глаза и ощупывал себя. Шэнью, Суму вышел на уровень небесного вознесения. В свои годы, все, жить будешь. Я встал и направился дальше в сторону вожделенного рынка. Постой, зачем, ты спас меня, ведь мы враги. Враги, я еще раз зарылся в память. Ну, была пара стычек уровня стенка на стенку, но на этом все, вроде бы. Впрочем, мы говорим о мире культиваторов, тут и за меньшие объявляли вендетты и прочую кровную месть. Мы просто пару раз обменялись ударами в обычной подростковой драке. Это обычное дело для практика боевых искусств. Просто тренировка, не более. С чего бы мне считать тебя врагом? Я буду помнить о твоем милосердии и отплачу. Склонился в поклоне культиватор. Как хочешь, махнул я рукой и последовал дальше. Вновь наступила успокаивающая тишина, и предвкушение скорого чаепития поднимало настроение. Вот только кто говорил, что все будет так просто. Я чувствовал за собой слежку, да и не скрывался наблюдатель особо, точнее, наблюдательница. Хватило Хумейер на 20 минут. Ох, Суму, догнав меня, томным голосом начало это как бы ее культурнее назвать, чтобы поприличнее, ты так силен. Интересно, ты так же силен не только в драках? Очень провокационно усмехнулась девушка и состроила глазки, еще и выгнувшись самым аппетитным образом. У тебя есть твой старший брат. Полагаю, сейчас ему очень нужны твои утешения и забота. Почему бы тебе не пойти к нему? Ох, неужели ты ревнуешь? Мы с Чен Шаофеном просто знакомые, которые прогуливались по лесу, скрашивая досуг разговором. Продолжала она призывно улыбаться, вновь вызвав у меня ассоциации с сестрами Джая, особенно с Джая Нин. Мне это в любом случае не интересно. Будь добра, не донимай меня, я сейчас не настроен на разговоры. Это было грубо, знаешь ли. Потешно надула она губки. Вот реально, мне уже самому захотелось выкрикнуть что-то вроде «смерти ищешь», ага, и харкнуть кровью. Ты натравила на меня свою ручную обезьяну с непонятными целями. И я прекрасно осознаю, что будь я слабее, я был бы уже мертв, по твоей вине. И сейчас мы одни, в лесу, без свидетелей. Так что будь добра оставить меня в покое, пока я не добился этого покоя сам путем устранения источника шума. Дальше мы шли в молчании. Девица изображала обиду, хотя я отчетливо ощущал притворство, на самом деле ее душили раздражение, злость и почему-то интерес. Надеюсь, я не стал в ее глазах интересной зверушкой, потому как в таком случае я ведь реально шею ей сверну, невзирая на симпатичную мордашку и потенциальные проблемы с багровым кланом, в котором эта Тян занимала привилегированную позицию, как дочка главы. Не то чтобы сам по себе интерес к моей персоне от красивой девушки, пусть даже стервы, был в моих глазах причиной ее убивать, но тут вопрос обстоятельств. То, что в одной обстановке может быть приятно, в другой лишь разбередит раны и озлобит. Да, уже прошло целых 2 недели с моего попадания в этот мир. Да, все это время я только и делал, что всеми силами себя отвлекал от мрачных мыслей и топил боль потери в любимой работе, но ни мрачные мысли, ни боль потери никуда не делись, лишь чуть притупили свою остроту, став чем-то привычным, а значит, терпимым. И в этом ракурсе поползновения местной динамо вида «бери от жизни все, ведь ты этого достойна», а мужики существуют, только чтобы их использовать были далеко не той вещью, что могла привести к адекватным реакциям с моей стороны. Сейчас-то я себя в руках держал, но я ведь не розовый и пушистый хомячок, я, на секундочку, наследник ставший очень темным кланом демонической секты, который за последние полгода убил народу больше, чем большинство людей вообще видит лицом к лицу за всю свою жизнь. Один только корпус имперской стражи в 100 с лишним тысяч человек чего стоит. И убивал я их всех ой как негуманно. Добавить сюда подростковое тело с его гормональными бурями, и вот вообще нет гарантий, что я не психану. Увы, девица оказалась явно слишком ветреной и привыкшей к вседозволенности, чтобы замечать мое эмоциональное состояние, а потому, даже когда мы пришли к рынку, и не подумал от меня отлипать. И опять же, не то чтобы это действительно было проблемой, но постоянное внимание, прилетавшее в спину, реально раздражало. Но я крепился. Я искал чай. У меня была цель, был план, и я их придерживался. Вообще же слово «рынок» не совсем правильно характеризует место, куда мы пришли. Рынок – это нечто с кучей открытых лотков под временными крышами и с узенькими рядами между прилавками. Тут лотки тоже были, но хватало и капитальных строений, причем очень цивильных и украшенных. Полноценные дома, широкие улицы, весьма чистая публика, что ходит далеко не толпами, а чинно-степенно, максимум по нескольку человек вместе за раз. Были тут и свои стражники, или, как их тут называли, смотрители, которые бдительно следили за правопорядком и в полной мере его поддерживали, имея все ресурсы, чтобы поставить на место любого смутьяна или жулика. На должность эту все три организации практиков, держащие рынок, выделяли своих людей, как правило, из старших учеников, и это позволяло решать вопросы действительно справедливо, потому как ни одна из сект не стала бы закрывать глаза на беспредел соседей-конкурентов. Смотрителем от небесного павильона, кстати, уже давненько работала старшая сестра моего тела, Су Янь, она же, одна из самых выдающихся молодых гениев секты и просто крутой практик боевых искусств на основе ледяной ци. А вот от багрового клана, как я знал, ту же функцию выполняла старшая сестра моей нынешней спутницы, Ху Цзяэр, по очень странному выверту природы являющаяся внешне точной копией сестры, словно они близнецы, несмотря на несколько лет разницы. Однако все это было лирикой, встречаться ни с сестрой Суму, ни с сестрой Мэйер мне не было никакого резона, а потому я занялся именно тем, зачем пришел, направился в магазин чая. Магазинчик, расположившийся в одном из зданий, встретил меня легкой прохладой, ароматами трав и пожилым продавцом, стоящим за прилавком. «Добро пожаловать, молодой господин, чем я могу вам помочь?» Поприветствовал он меня. «Я бы хотел подобрать себе несколько сортов, желательно с жасмином», ответил я продавцу, осматривая ряды глиняных горшочков с плотно притертыми крышками. Каждый из них имел приклеенную бумажку, на которой сообщались состав трав и дата их сбора. И было этих горшочков немало, что заставляло плясать и радоваться мою измученную душу. «О, тогда я рекомендую вам глаза Феникса», указал старичок на один из горшочков. «Это один из наших лучших сортов. Глаз Феникса выращивают на высокогорной плантации Дворец Луны в Южной провинции. Изготовление этого чая – процесс очень трудоемкий, состоящий из нескольких этапов. Сначала заготавливаются почки и молодые чайные листочки зеленого чая, собранные в предгорьях горы мудрецов. Одновременно собирают крупные цветы белого юньнаньского жасмина. Потом листья скручиваются в овал, напоминающий форму глаза птицы, а затем перемешиваются с цветами и помещаются в специальные мешочки для ароматизации. Глаз феникса производит только во время цветения жасмина, поэтому он ценится свежестью, а не числом выдержанных лет. При заваривании можно видеть, как глаза феникса превращаются в красивые стебельки из двух листочков. Принялся нахваливать свой товар продавец. Я же, с его молчаливого позволения, откупорил крышку и вдохнул терпкий аромат жасминового чая. «Идеально, я возьму его. О, прекрасный выбор. Сколько мне отмерить? Вы не поняли. Я возьму весь сосуд. Это был действительно хороший чай, и упускать его я не намеревался. Вы же принимаете серебро?» Я показал несколько самородков. «Конечно», — горячо подтвердил продавец. «Это будет стоить 50 лян серебра, молодой господин». «Согласен. Желаете что-то еще?» «Пожалуй». Следующий час я провел в раю, вдыхая ароматы различных трав и подбирая наиболее интересные для меня комбинации. Так к глазам феникса добавились дыхание гор, состав из крупнолистового зеленого чая с мятой и, неожиданно, ментолом, а также цвет солнца, легкий сбор из зеленого и черного сортов, сдобренный маленькими кусочками сушеных ягод и фруктов. Словом, оставив почти 400 лян серебра в лавке, я вышел оттуда с весомой тканой сумкой, содержащий запас моего хорошего настроения на следующие полгода. И сам факт обладания подобным сокровищем уже сильно повышал это самое настроение, так что, немного подумав, я решил просто прогуляться по рынку, посмотреть, что тут есть еще интересного, и, возможно, прикупить что-то. Лавки с алхимическими препаратами меня пока не волновали, скорость развития резерва и разработки энергоканалов меня пока устраивала, К тому же тут не стоило спешить, ведь резкие впрыски больших объемов ЦИ могли повредить еще тонким во многих местах меридианам. Пусть я старался дать равномерную нагрузку, но в первую очередь все же развивал основные и наиболее важные магистрали, ведь без этого и браться-то за периферию много где было просто невозможно, как нельзя через тонкую трубочку наполнить водой сразу 7 шлангов. И в этом как раз и состояла опасность, так как местные пилюли действовали таким образом, чтобы отдать свою ЦИ именно меридианам, причем не разбирая, кто там из них основные, а кто побочные. В общем, пока я не буду уверен, что моя энергетика полностью созрела, браться за вещества не стоило, даже если прошлый суму что-то и употреблял. Аналогично было и с книжными развалами. Да, тут приторговывали кое-какими методичками из области самых базовых и примитивных, но всей ценности в них было пара хитрых приемов рукопашного боя и, может быть, совет 2 на тему первых шагов в работе с определенным спектром ЦИ. Для начинающих учеников полезно, для меня даже не хлам. Ну и, методом исключения, я пошел в сторону, где должны были продавать ЦИ насыщенные материалы, от камней до фруктов. Было любопытно посмотреть на них своими глазами, не опираясь на память Суму, и все бы хорошо. Но пропавшая было куда-то во время моих исследований магазина чая девица вновь нарисовалась, стоило сделать от оного магазина десяток шагов, и пошла за мной, ровно за мной, куда бы я ни свернул, она шла за мной, молча, в 3 шагах сзади. «Ты так и будешь за мной ходить?» — не выдержал я, довернув голову к ней. Меня не особенно смущало, что куча людей видит меня в компании столь фривольно одетой девицы, чей костюм, будем откровенны, больше походит на некий пикантный ночной пеньюар, но я отчетливо понимал, что чем дольше она крутится рядом, тем больше возрастает вероятность нарваться на очередного пылкого мача, который попытается распушить перед родовитой девочкой перья путем демонстрации своей альфа-самцовости, а мне оно было нафиг не надо. «Я вовсе не хожу за тобой», — изобразила саму невинность Хумейер, — «я всего лишь брожу по рынку сама по себе, а тебя это беспокоит?» И так от нее шибануло мстительным удовольствием и предвкушением, что я сделаю какую-то реакцию. Как я уже сказал, я сейчас не настроен на общение, и твоя навязчивость меня раздражает. Как ты можешь быть таким грубым с такой красивой девушкой, как я? Раньше старший брат увел себя иначе, игриво попеняли мне. Раньше я был молод и глуп, но и сейчас ты не выглядишь старым. Она принялась едва ли не демонстративно изучать облака, поскольку фраза так и просила продолжить и умным. «Да-да, эта штука называется повзрослеть», — я выдохнул. «Какого лешего я вообще ей отвечаю?» «Да, на свернувшуюся я девица не наработала, но что-то мне подсказывает, что игнорирование ее является залогом невлезания в кучу неприятностей. Так зачем я реагирую? Неужели одна смазливая мордашка тому причиной? Нет, пожалуй, что нет. Но я привык постоянно находиться в женском обществе, перешучиваться, просто болтать или что-то объяснять. Да, вынужденное затворничество и ограничение общения меня не тяготили, но и прерывать разговор не хотелось, даже если он будет состоять исключительно из колкостей. А ведь эта девица меня реально раздражает. Ох, братик Су, ты стал таким серьезным и холодным, — она похлопала ресницами. — Это у нас семейное, — отворачиваясь, намекнул я на сестру своего предшественника в этом теле, которая тоже отличалась очень холодным стилем общения. «Бу-у», — она сложила губки трубочкой. «И все-таки, старший брат, как ты достиг такого уровня?» «Я просто взял и достиг», — я еще раз покосился на Хумейер. «Она серьезно? Какой нормальный культиватор будет раскрывать свои секреты левому человеку? Пусть она хоть 10 раз первая красавица мира. А теперь, если у тебя все, то оставь, наконец, меня в покое. Это действительно раздражает. Если это так», — она улыбнулась, — «то почему ты продолжаешь разговор? Хм, действительно». И, повернувшись к ней спиной, я продолжил путь. Пусть желание общения было мне не чуждо, собеседник из данной леди был, мягко говоря, не самым приятным и подходящим. К тому же эти выражения лица и ощущение крайнего возмущения от того, что великую ее смеют так нагло игнорировать, доставляли определенное удовольствие. Отлипла ли она от меня после этой отповеди? 3 раза ха. Как таскалась хвостиком, так и продолжила, периодически даже пытаясь заговорить, но тут я уже пошел на принцип и реально игнорировал, зловредно наслаждаясь ощущением закипающего чайника в эмоциях признанной первой красотки двора. Ну и изучал ассортимент. Последний оказался довольно любопытным. Особенно меня привлекли некие светлые камни Янь. Да, все с большой буквы. Штука эта оказалась довольно схожа по своей природе с привычными мне звездными камнями. Только ци в них была хоть и отчасти похожа на звездную, но куда ближе к солнечной. Солнце ведь хоть и тоже звезда, но в силу близкого расстояния и сохранения в себе жара немного отличается от эталонной, будучи более близкой и удобной для огненных практиков. В общем, передо мной была вариация звездного камня, только с напиткой от солнца, причем не совсем чистой. Точно примесь я определить затруднялся даже при помощи техники звездных глаз. Там была пара капель огня, но они мало на что влияли, и я даже не был до конца уверен, что это не отражение жара солнца, а вот что было основным, угадать не получалось. Я его просто нигде, видимо, не встречал, чтобы узнать, полезная ли это была вещь. Безусловно, да, только вот объем энергии, скрытый в этих камнях, был довольно скромен. Некоторые булыжники еще можно было оценить где-то в десятую часть звездного камня, но большинство – нет. Вообще, запас ци в разных камнях очень сильно отличался и в большинстве был крайне мал. Аналогичная ситуация выяснилась и со светлыми камнями инь, которыми торговали рядом. Эти уже несли в себе ци, наиболее близкую к привычной мне ледяной, но тоже не совсем чистую, с каким-то дополнительным наполнением. И тоже совершенно не дотягивали по объему заряда даже до самого скромного экстракта холодного снега. В общем, килограмм 20 таких камушков из тех, что получше, вполне могли дать мне объем ци, нужный для выхода на третий небесный уровень, но стоила бы такая покупка. Не то чтобы неподъемно для внука второго наставника секты небесной башни, но немножко неоправданно. Я и так после создания в теле привычной структуры энергоканалов наращивал свой объем ци очень хорошими темпами, дополнительные костыли в этом деле были хоть и полезны, но совершенно не критичны для результата. Да, я мог разово сэкономить где-то неделю времени, но у меня вроде не горит. При этом сэкономь я, и да, чуть ускорюсь, но денег при этом у меня уже не будет, а в моей ситуации деньги – гораздо более сложновосполнимый ресурс, нежели ци, что свободно изливается с небес. Ци я вообще могу добыть, тупо начав выпивать всех встречных поперечных, а деньги надо будет зарабатывать. Короче, посмотрел я на камушки, посмотрел да и понял, что покупать не буду. Остальные товары тоже не вызвали резкого желания опустошить кошелек, хотя некоторые из них и были любопытными, содержа интересную ци, но в столь мизерных количествах, что не стоило и пытаться слить ее с дантянем для обретения такой же по свойствам, так что, покрутившись по рынку еще немного, я наметил варианты возможного интереса на будущее, да и пошел обратно в сторону небесного павильона. Если сияние моих буркал во время использования техники звездных глаз и вызвало какой-то интерес окружающих, а оно вызвало, то народ предпочел оставить свои вопросы при себе, даже когда я разглядывал чужие системы энергоканалов. Возможно, понимая они, что именно происходит, то реагировали бы иначе, но они не понимали, а я и не наглел, если кого и рассматривая, то не нос к носу. И вот я опять топаю в лес, уже не особенно сдерживая шаг, ибо все закончилось, все замечательно, надо поскорее вернуться, взять чайник и предаться таинству чаепития, а в спину мне несется: «Эй, подожди меня, ну погоди же, слушай». Я остановился, на пару секунд прикрыв глаза, ибо уже просто не знал, она сумасшедшая или где. «Чего тебе от меня надо? Просто прогуляйся со мной один раз, я не буду докучать». Ощущая триумф победы, повисла у меня на сгибе локтя красотка, обвивая тот руками. «Не хочу, под закрытыми веками было так темно, так спокойно, так хорошо, а стоило открыть глаза, и тут тебе психологический удар приемом глазки аж в самую душу. Вот выпорол бы дуреху, вот честно. Разве я не красива? Разве мое тело не прекрасно? Ты совсем ничего не чувствуешь?» В упор не понимая ситуации, продолжила ломать мне шаблон Хумейер, невинно моргая своими аквамариновыми глазищами. «Ты нормальная вообще?» Совершенно позорно задал я тот вопрос, который бы никогда не спросил настоящий житель китайской Синси. «Я имею в виду, ты хорошо себя чувствуешь, голова не кружится, мир не расплывчат, есть какие-то странные эмоциональные пики. Может быть, ты употребляла недавно незнакомые вещества, ты волнуешься за меня? Ох, значит, я тебе все-таки не безразлична». Просияла эта дура. «Разумеется, я за тебя переживаю», решился я объяснить ей все. «Мы знакомы не первый день, и раньше все, что ты делала, Это тонко издевалась, пользуясь моей симпатией. Пару часов назад ты натравила на меня почти десяток учеников секты Грозового Домена, которые легко могли меня убить, окажись я слабее, ведь рядом не было свидетелей и им бы ничего не угрожало, и моя смерть была бы полностью твоей виной, тем, что ты сама организовала. То есть ты, буквально, только что пыталась меня убить, а увидев мою силу, ты вцепилась в меня как клещи, игнорируя все просьбы остановиться. Явно хочешь сделать из меня послушную собачонку, что будет носить тебе тапочки в зубах, с таким видом, будто ничего не было. И поэтому я спрашиваю, у тебя все в порядке с головой, какой бы красоткой ты ни была, как бы откровенно не демонстрировала свои прелести, ты пыталась меня убить. О какой симпатии с моей стороны может после этого идти речь? Ты думаешь, что я столь отвратительна? Оторопела, отступив на шаг, выдавила из себя девушка. А ты бы как оценивала человека, который сделал бы все то же самое, только в отношении тебя? Если бы какой-нибудь блистательный красавчик сначала крутил тобой как хочет, пользуясь твоей искренней симпатией, потом выбросил тебя, а позже еще и чуть не убил, натравив твоих недоброжелателей, прямо глядя ей в глаза, спокойно спросил я. Уж не знаю, чего ты там ожидала, но я предпочитаю думать головой, а не головкой, и никаких причин все забыть и играть в твоего верного воздыхателя не вижу. Да и, говоря откровенно, ты ни разу не показала, что у тебя за душой есть что-то кроме статуса отца и внешности. Но я совсем не хотела тебя убивать или унижать, совершенно искренне и без притворства поникла Мейер, вся сжавшись и опустив глаза к земле. Я просто увлеклась, думала, вы обменяетесь ударами и разойдетесь. Я бы остановила Чен Шао Фэна, если бы он перешел черту. И ты думаешь, он бы тебя послушал? Скептически вскинул я брови. Я не знаю, но я бы попыталась. Ты ведь сама понимаешь, что это звучит как детский лепет, покачал я головой. И даже если ты не врешь, сейчас мы имеем только ту реальность, которая есть, и в этой реальности ты не разнимала драку, ты ее провоцировала. Ты же слышал, я не хотела тебе зла, даже капельку оскорбилась на мое неверие девушка. На самом деле я веду себя так не потому, что мне это нравится. Это только для того, чтобы ученики Небесного Павильона и Грозового Домена не нападали на учеников Багрового Клана. Для этого я веду себя так, на последних словах девушка отвела взгляд, упирая его в землю. То есть ты стравливаешь нас между собой, чтобы мы не объединялись против вашего клана? Не смог я удержаться от иронии. Замечательно, ты не веришь мне, она еще и возмущается. Верю, но, боюсь, эта новость тоже не лучшим образом тебя характеризует в моих глазах. Я могу понять твой мотив, но твои действия не становятся для меня менее неприятными. Прости, она вновь поникла, и вновь не играя. Мои слова ее реально задели за живое. Я больше не буду путаться у тебя под ногами, и, развернувшись, Пхумейер мрачно побрела обратно к рынку. Удачи, пожелал я ей вслед, тоже возобновляя свой путь и мысленно качая головой, заодно пытаясь припомнить, а сколько ей вообще лет. То, что не 30, это понятно, до пика взрослых форм она еще явно не дошла, но в то же время уже более чем сформировалась, и девочка в ее фигурке оставалась разве что на уровне выбора цветовой гаммы платья. Но ведь не может же взрослая наследница главы клана практиков боевых искусств быть такой неискушенной и наивной, что не понимает, чего творит, и видит во всем игрульки. Или может, невольно я покатал в голове воспоминания Суму относительно других учеников Небесного Павильона и их моральной зрелости. И чем дольше я это делал, тем больше мне не нравился результат. Сплошные взрослые дети, даже когда им под тридцатник. Причем нельзя сказать, что они были тупицами или неучами, пусть с образованием тут было заметно похуже, чем в Академии Небесной Звезды, но знания о мире во вполне приличном объеме тут поставлялись. Просто как бы это сказать, народ варился в своем собственном соку, эдакий маня-мирок, где для комфортной жизни, по сути своей, делать вообще ничего не нужно. Ты одним фактом принадлежности к культиваторам уже являешься непростым человеком с рядом привилегий и плюшек. Да, пока не станешь элитой элит, настоящей власти и прав у тебя не предвидится, но сколько людей реально имеют цель стать этой самой элитой, если можно вкусно кушать и мягко спать, раз в неделю сходив поделав что-нибудь полезное, но не особо для тебя напряжное. Вот и получалось, что особых стимулов развиваться нет, напрягаться нет, даже особо думать тоже нет. Ну и развитие, само собой, аналогично, нет. Как тут жили 300 лет назад, так и сейчас живут, и будут жить 300 лет спустя. Хорошо, если не 3000. Пусть я и не являюсь фанатом идеи прогресса ради прогресса, но тут совсем уж болото, в котором местные головастики даже не пытаются не то что стать самой крупной жабой, но вообще вырасти из состояния рекомого головастика. Короче, пресловутая зона комфорта стала слишком комфортной и слишком большой, что-то тут надо только единицам. И только единицы же могут похвастаться зрелым взглядом на жизнь, остальные так и застревают в ментальном состоянии студента-первака, которому развлечения интереснее и важнее будущего, и даже умом понимая важность уроков, он все равно будет тратить время на всякую фигню, в лучшем случае спешно наверстывая, когда припрет. Ну и оказаться лузером в глазах четких пацанов, перспектива много страшнее такой абстрактной и далекой штуки, как смерть, которая, конечно же, случится с кем-то другим, но точно не со мной, неожиданно и печально. Впрочем, пополненные запасы чая, что уже были разгружены и расфасованы, несколько примеряли меня с действительностью. Так что, мысленно пожав плечами, я продолжил путь через лес к территории небесного павильона. Спустя еще полчасика я наполнил пиалу свежим чаем, уселся под деревом относительно недалеко от общего дома и принялся постепенно разгонять цикл развития, вновь направляя в Дантянь энергию души и на противотоке канала связи, омывая душу уже потоком ци. Пусть результат этого опыта и занес меня сюда, но он же дал и массу полезного, так что прекращать практику не стоило, тем более некоторый эффект по усилению души она давала. Между тем, контроля моего уже хватало, чтобы не прерывать цикл, когда тянуло сделать глоток божественного отвара, чем я не стесняясь пользовался. В конце концов, это только увеличивало удовольствие от процесса, ну а проблемы местных меня они волновали мало. Не хотят шевелиться и взрослеть, их право, кто я такой, чтобы вправлять мозги чужим детям. Глава 3. В таком неспешном и малость меланхоличном ключе, когда я сожалел лишь об отсутствии любимого коврика для медитации и личных апартаментов, поскольку обо всем остальном думать себе запретил вообще, прошло еще несколько дней. Энергия стабильно копилась, ниндзя стабильно подглядывала, а чай стабильно пился. Словом, я даже начал улавливать какую-то размеренность и гармонию во всем этом, тем более что после приобщения Дантяня к энергии местного солнца я начал уделять больше времени луне, целенаправленно фильтруя улавливаемую ци, с тем, чтобы поскорее достичь нового слияния. А ведь ци луны, она такая прохладная, умиротворяющая, спокойная, с такой сладковато-щекотной ноткой вечного сна. В общем, я уверенно шел к установлению мира и покоя в своей душе. Как неожиданно он и покой был прерван. Хей, старший брат, суму, я нехотя приоткрыл один глаз, чтобы увидеть Ли Юньтяня. Что, там Ян Кай сейчас будет драться? Сообщили мне как о чем-то стоящем и важном. И, я пока не догонял. Ну так Ян Кай же, вновь повторили мне. Я его знаю, вот в упор не помнил. Он известная личность, ученик-помощник, что застрял на третьей ступени закалки тела. Повторю еще раз, ну пошел он драться, что с того? Уже с некоторым раздражением посмотрел я на миньона. Пусть я и понимал, что этот парень не мой вассал, но к некоторым привычкам очень быстро привыкаешь и очень сложно отвыкаешь. Куча слуг, что решают все твои бытовые вопросы и рады выполнить любое мелкое поручение, как раз одна из таких, потому порой выходила немного неуклюже. Так это, он же начал побеждать. 3 года не мог перейти на 4-ю стадию закалки тела, его постоянно избивали, и чтобы заработать себе на еду, он постоянно подметал улицы, а тут уже 2 раза побил ребят на 5-й ступени. Все гадают, сможет ли побить в 3-й раз или нет, пойдем посмотрим. А до этого он что, даже тех, кто на 3-й ступени, не побеждал? Продолжил я недоумевать от полученной характеристики, ибо ну ладно, не можешь побить тех, кто чуть сильнее, но каким рукожопом надо быть, чтобы не справляться с равными? Да и всегда ведь есть ребята 1-й и 2-й ступени, и их тоже можно вызвать. Да, тут есть ограничения по рангу, и вызвать кого-то отличающегося от тебя больше, чем на 2 ступени развития, нельзя, но отличаться ведь можно не только вверх, но и вниз. Очков вклада за победу над слабейшим, конечно, дадут чуть меньше, но все равно это лучше, чем только улицы подметать. Озадачился светловолосый. Кажется, нет, он сам никого не вызывает. Этим он, кстати, тоже знаменит. Ну что, пойдем. Ладно, пошли, не то чтобы я горел желанием прерывать процесс прогонки магии сквозь свое тело, ведь это магия. Пожалуй, единственное, что действительно радует меня в этой жизни, а надо запасы чая. Но тут был тот момент, когда приходилось соответствовать образу оригинального Суму, просто потому, что слишком уж выбиваться не стоило. Так что пришлось идти через всю секту, пока мы не вышли в один из дворов, где и была назначена дуэль, за которой с верхушки очередного дерева наблюдала уже знакомая мне ниндзя, с блокнотиком. Но вернемся к основным действующим лицам. В левом углу ринга расположился Наунейм номер один. Может, Суму и знал, как его зовут, но точно не общался, так что я сходу припомнить имя не мог. В правом углу стоял Наунейм номер два. Собственно, ничем особо не примечательные типусы. Встретишь на улице, даже не запомнишь, тем более что они еще и в одинаковых ученических костюмах были. Вот это Ян Кай, указал мой проводник на левого от меня поединщика, что отличался от правого тем, что имел черные волосы, собранные в высокий хвост, против короткой коричневой шевелюры. Угу, без интереса протянул я, лениво разглядывая начало мордобоя, ну и по привычке включив глазки. Правый парень особо не изменился, разве что теперь стала видна система его меридиан, как и у всех местных, куцая и слабая, со странной геометрией и непонятным оттенком ци. Вернее, оттенок был голубым, но вот что он назначал по своим свойствам, бог весть, точно не силу звезд. А вот левый, он обладал такой же системой, разве что залитой светом, похожим на солнечную ци, но, помимо нее, у него был отливающий золотом скелет, очень насыщенный ци золотой скелет, и это меня напрягло. Потому как я доподлинно знал, изменение костей скелетов в какой-либо вид металла или камня есть первейший признак становления нёх в среде культиваторов. Как обладатель нефритового скелета, ответственно заявляю. Вот только тут налицо было искусственное приживление, слишком слаб и несовершенен был весь остальной организм. Подождите, подождите. Какой-то неудачник-дворник вечно огребал от всех, не имея мозгов вызвать кого-то равного или слабейшего, просто для зачета, но внезапно начал нагибать, резко, вдруг, вот только что, и у него золотой скелет, светлые ци, и, взгляд вверх, на дерево за ним следит симпатичная ниндзя, это начинало нравиться мне с каждой секундой все меньше и меньше, что-то я такое когда-то читал, что-то такое было, еще и на обложке вот этот черноволосый с хвостиком руку все время вскидывал, аки фашик какой, блин, да, синса про паренька с золотым скелетом, там вроде бы как раз фигурировали девушка-ниндзя, некая ледяная волшебница и сестры-близняшки с бледно-розовыми волосами. То есть что, я опять попал в Синсю, не просто в мир культиваторов где-то по соседству с прошлым, а прям в историю героя Синси, и не Есинхэ, который должен был в этот соседний мир уйти, а вот совсем нового, про которого своя Синса есть. И вот это вот он, так, голова, напрягая извилины, что я помню о той истории, да нифига толком не помню, кроме стандартного набора штампов Синси. Местный главный герой, являющийся неудачником и отбросом, находит на ровном месте артефакт силы и оттого крутеет, а потом идет приключаться и пылесосить округу на ништяке, да с размахом, который и Есинха не снился. Ну и, как положено, все эти ништяки позволяют ему держаться и превозмогать ребят, что до такого же уровня дошли сами, своим трудом. И доминирование на рояле поди выставляется чем-то хорошим и положительным. Да, и кажись, я опять попал в злодея второго плана, которого местный Иванушка-дурачок должен был показательно уделать. Это не точно, но и я, мажор со связями в верхах секты, который прожигает жизнь и таскается за юбками, я, сто пудов один из первых сюжетных злодейцев. Ох, ё, у меня же тут за местного гения числится сестра-красотка, которая холодная снаружи и добрая внутри. И пусть лично я отношусь к ней никак, Суму девушку искренне любил и уважал, а ведь начинающий крутить герой Синси просто обязан что-то сделать с местным гением, таковы законы жанра. И перспектива, что какой-то окрутивший и, естественно, оборзевший дворник будет что-то делать с бедной девушкой, меня откровенно не радовало, причем ни в каком формате. А ведь он там что-то делал, точно что-то там было на тему охмурения красотки, как это водится у всех героев Синси. И чуть ли не до постели в первый день. Ох, грехи мои тяжкие, мало мне было Есинхэ. Так, делать резкие телодвижения сейчас не стоит, буду держать сестру от него подальше и думать, главное, не пытаться удавить его самостоятельно, сюжетная броня героев Синси реально работает, доказано по прошлому миру. Приняв подобное решение, я с новыми вниманием и концентрацией стал наблюдать, как обладатель рояля рихтует лицо на уни ему крышкой от этого самого рояля. Такое себе зрелище, мягко скажем. Уровень навыков рукопашного боя этого Янкая был откровенно слабеньким, причем не только с позиции привычной мне планки, но и в целом по меркам империи Чжоу. В моем прошлом мире многие практики еще на стадии сбора ци, то есть еще до достижения первого небесного уровня, были гораздо техничнее и сбалансированней. Здесь же хорошо отработаны удары 3, из тех базовых приемов, которым в небесном павильоне учили каждого ученика, но мало того, что они и сами по себе предельно простые и прямолинейны, отчего предсказуемы и плохо приспособлены для работы с ци, так и за их рамками никакой техники толком не видно. Его противник был слабее, владел теми же приемами, но заметно хуже отработанными, и я буквально видел десятки моментов, когда можно было закончить бой вот просто мгновенно, но Ян Кай его не заканчивал. Он тупо бил кулаком или ногами по одному шаблону, давя противника грубой силой и собственной прочностью. В первые мгновения я думал, что это какая-то месть по типу. Я был слабаком, а теперь посмотрите я какой. Но нет, у него тупо не была поставлена техника рукопашного боя, не было полноценного самодостаточного стиля, даже самого примитивного. Он освоил самые базовые приемы, которые ему показали наставники, и освоил очень неплохо, было видно, что он их хорошо отрабатывал, но за их рамками явно ничего не учил, даже не подглядывал за чужими тренировками, судя по всему. Нет, я уже понял, что тут у молодых учеников к этому довольно расхлябанное отношение, его противник тому прямое доказательство, да и в целом местные стили рукопашного боя были и близко не ровнее тому, на что были способны практики пути дракона моего мира, но все же видеть это было неприятно. Реально один дуболом хреначит другого крышкой от рояля, это вот именно тот уровень таланта и искусства, который я сейчас наблюдал. К счастью, закончился этот позор достаточно быстро. Большая дубина в очередной раз доказала, что сила есть, ума не надо. Обделенного роялями ученика отделали не сказать, что в мясо, но хромать ему дня 3, даже с лекарствами. Ну а обладатель золотого скелета, довольно улыбнувшись, поклонился неподвижному телу на земле и, подхватив метлу, пошел по своим делам, явно наслаждаясь пораженным ропотом толпы зрителей. Бедняга Чжо Диньюнь, посетовал кто-то в толпе недалеко от нас, а ведь 3 недели назад он также победил Ян Кая. Да, помню, тогда Ян Кай тоже упал без сознания, ответил ему другой. Но Диньюнь был милосердней. Он аккуратно его вырубил, когда сам Ян Кай отказывался принять поражение, и бил не так сильно, не собираясь вредить. Точно, помню, вставил уже 3-й. Ян Кай тогда сам себе больше половины травм нанес, встречая удары в лоб, Диньюнь его еще пощадил, так ничего и не сломав. «Эй, хватит болтать, лучше помогите отнести его». «Да ну, очнется и сам дойдет, у него нога сломана, как он дойдет?» «Этот Ян Кай настоящий безумец, мог бы просто дать ему сдаться». «Эх, слушая разговоры учеников, я восстанавливал в памяти знания сумму относительно подобных случаев. Вообще, в небесном павильоне не было принято помогать проигравшим в спарринге, мол, настоящий эксперт боевых искусств по определению достаточно силен, чтобы дотащить себя до места, где он сможет восстановиться. Но тут, видимо, симпатии толпы были на стороне проигравшего слишком сильно, то ли от того, что все примеряли ситуацию на себя, то ли потому, как не могли поверить в реальность, а значит, и честность победы Ян Кая. Как бы то ни было, парочка ребят действительно двинулась к пострадавшему с целью взять его на закорки и куда-то уволочь, и смешков на данную тему от остальной толпы отнюдь не последовало. По идее, это было не моей проблемой, но черт подери, его отделал главный герой Синси, чей золотой скелет, насколько я успел разобраться в движениях ци, мало того, что чисто физически придавал его рукам крепости и веса, так еще и являлся натуральным вторым дантянем с огромным запасом ци и подключением ко всей сети меридиан, куда эту ци мог впрыснуть в любой момент. И это 100% не было честным поединком равных. «Расступитесь», — попросил я ближайших учеников, что плотной стеной встали между мной и проигравшим. «А, что?» — братцу просит его пропустить. Заметно громче продублировал мои слова Ли Юньтянь. «Да ладно, пусть пройдет в другом месте», — начал было отмахиваться один из парней помоложе, но тут же получил предостерегающий тычок в бок от соседа. «Ты не знаешь, кто такой Суму?» Последовал в ответ трагический шепот, а самого парня уже оттаскивали с дороги. «Ха, что?» – недоумевал тот, но сопротивляться не спешил. «Эх, неуч, он внук второго наставника, а его сестра сейчас находится в первой десятке сильнейших учеников в небесном павильоне, с ним лучше не связываться». «А-а», – впечатлился уводимый, «а мне только и оставалось, что делать вид, будто я ничего не заметил, да внутренне вздыхать над тем, что да, я мажор, которого прикрывает своим авторитетом старшая сестренка. Впрочем, не человеку, который сам придумал изображать на публике послушного консорта своей девушки, стесняться такого положения дел, а потому я спокойно дошел до пострадавшего и, жестом попросив добровольных санитаров не торопиться, взялся за лечение. Трещина в ребре, сотрясение мозга, перелом левого бедра, травмы рук, множественные гематомы. Энда, в такой момент начинаешь понимать, что Есинха реально был добрым парнем с большим сердцем. Мастер Су это же, начал было комментировать сияние вокруг моей руки и сходящие на глазах гематомы один из санитаров. «Не вызывайте больше Янкая, вы не победите», спокойно перебил я, продолжая лечение. Его реальный уровень силы минимум на 5 стадий выше формального, то есть он врал о своей 5-й стадии закалки тела, вознегодовал кто-то за спиной. Нет, о стадии он не врал, но фактическая его сила сейчас где-то в районе Кайюань, это особенность его техники развития, столь же спокойно ответил я, завершая лечение. Я закончил, он начнется через пару минут, и, отключив технику звездных глаз, я развернулся, чтобы уйти. Мастер Су, но что нам делать с Янкаем? Вновь донеслось от учеников, просто не лезьте к нему и налягте на тренировки, особенно это касается тех, кто раньше его избивал, вам это пригодится. Коротко глянув на толпу, убеждаясь, что меня услышали, я все-таки продолжил путь. Мне тоже стоило налечь на тренировки и хорошенько подумать. Очень хорошо подумать. Рефлекторно отвечая на вал вопросов облепивших меня на обратном пути друзей прежнего хозяина тела, я напряженно крутил в голове варианты. Ситуация выглядела далекой от симпатичности и обещала целую гору проблем на ровном месте. Это с Есинхой все было более-менее безопасно, потому как Пустенный был немножко лицемером, но определенный моральный стержень у него все же имелся, и на добро он все-таки старался платить добром. Я бы даже сказал, что по итогу нашего общения он оказался действительно хорошим парнем, не без тараканов в голове, но человеком, которого можно уважать и которому можно доверять. Опять же, мотивация Синхэ была довольно проста и ничуть не опасна. Улучшить жизнь своего маленького провинциального клана, защитить его от невзгод. Понятные и достойные уважения желания, которые никак мне не угрожали. Здесь же мы имеем уже 3 года точащую зуб на весь мир обиженку, которая очень сильно хочет стать альфой и всем показать. Очень упрямую обиженку, которая не умеет уступать и сдаваться, как мне уже мимолетно поведали в ходе чесания языков, ибо за 3 года Янкай ни разу не проиграл поединок, приняв поражение, только нокаутом, а до него бросался на противника как ненормальный, независимо от травмы соотношения сил, а еще очень тупую. В смысле, может он и не полный дегенерат, но точно крайне туннельно мыслящий индивидуум. Настолько, что за те же 3 года не догадался воспользоваться собственным правом вызова на тех, кого он может победить, тем самым хоть немного выправляя ситуацию со своим положением в секте. Плюс, и это очень жирный плюс, он был дофига голубокровым и породистым ариста, как я только что вспомнил. Семья Ян была одной из самых охреневших, зажравшихся и олигархичных во всей местной империи, так называемой Великой династии Хань, имея такие привилегии и возможности, что дворец лорда Северной Стражи всем составом нервно курит в сторонке. Единственная причина, почему никто в небесном павильоне не ассоциировал Янкая с этой семьей, это тот факт, что никому и в голову не могло прийти, что член этой семьи может опуститься до уровня дворника. Я совершенно не помнил предыстории такого положения дел, но вот что там в истории была целая арка, посвященная тому, как покрутивший и забронзовевший главный герой участвует в каком-то соревновании наследников семьи, а к нему на помощь подваливают все, кого он так или иначе на своем пути к успеху охмурил, это точно было. И вот что с ним таким офигительным делать, набиваться в друзья, так не выйдет. Это с Есинхой у меня вся обстановка способствовала налаживанию отношений, а тут мы с ним даже не знакомы, и он уже начал крутить. Да и нахрена он мне такой красивый в друзьях нужен? Он же, блин, реально сферический главный герой Синси в вакууме, пусть я не помню конкретики, но уж тот факт, что он использовал всех друзей исключительно для собственного развития, ничего не давая взамен, в лучшем случае швыряя ненужные лично ему объедки со стола вешающимся на него девчонкам, причем частенько объедки оставались от того, что он получал благодаря этим девчонкам, а то и вообще у них же и украв, этот факт я помнил однозначно. Я, если верить смутным ощущениям, как раз из-за него и бросил читать Тусенсю. И возвращаясь к вопросу, что делать-то? Понятно, что, по-хорошему, его надо бы удавить как можно быстрее, но тут смотри пункт с реально работающей сюжетной броней. Да я и сам уже вижу, что и без всякой управляющей реальностью мистики мне не дадут его закатать в асфальт. Одно его происхождение уже говорит, что не дадут. Глава небесного павильона не может не знать, что у него на попечении такой кадр, и каким бы глава ни был затворником, ему нафиг не нужны конфликты с одной из самых могущественных сил мира. Поэтому, кстати, бессмысленно издавать Янкая на тему «он завладел крутым духовным сокровищем». Да, это поднимет бучу, да, какие-то проблемы парню это нарисует, но потом придет глава и скажет «ша», мол, раз судьба так велела, что нашел он, значит, ему и владеть. Лично на него рыпаться и караулить где-то в стороне, так ведь 100% что-то пойдет не так, и я окажусь на роли посрамленного, а то и убитого. С последним у Янкая все очень просто. Игнорировать его, вариант, на самом деле, не худший. Мой личный опыт говорит, что самый надежный способ замедлить развитие главного героя Синси, это оставить его в покое и не трогать. Минус этого варианта в том, что потрогать его может кто-то другой, и тогда буст тоже не заставит себя ждать, а где буст, там и опасность для моей старшей сестренки. Пусть я с ней еще ни разу не пересекался, но память Суму говорит, что она действительно хорошая и добрая девушка, просто младший брат раздолбай вынуждает ее быть строгой, и отдавать такую мстителю обиженке, которому от нее нужны только зарубка на мече и дополнительный рояль для прокачки. Да ну нафиг, каким куском дерьма вообще нужно быть, чтобы знать о такой перспективе и умышленно ее допускать? Я, если так подумать, не готов ему и ниндзю отдавать, он же ее тоже просто попользует пару раз к собственной выгоде и забудет напрочь, убежав дальше, пока она сама не прибежит. Опять же, подкатывать ему новый рояль, нужный для его выгоды. А те близняшки из багрового клана, они же тоже жертвы, получается. Воистину, все познается в сравнении. Если с Есинхой я готов был просто отойти в сторону и ничему не мешать, то здесь такая мысль вызывала стойкую антипатию. Мне, человеку, что, по сути, уже один раз достиг вершины, не были интересны ни мирская власть, ни положение в обществе. Мне не нужны ни ресурсы, ни поддержка, я уже проходил путь становления полубогом, и моих знаний и опыта вполне достаточно, чтобы вновь взойти на вершину без всего. И, казалось бы, мне должно быть плевать на местную обезьяну с гранатой, что, как и любой главный герой Синси, принципиально не способна создать ничего нового собственными силами, а может лишь паразитировать на чужих трудах и достижениях, выгребая их под себя со всего мира и называя это гениальностью. Вот только что-то не получалось у меня выкинуть из головы эту ситуацию. Легко плевать на несправедливость и философски пожимать на нее плечами, когда она вершится где-то далеко и никак с тобой не связана, а вот когда ты точно знаешь, что рядом объявился моральный урод, который будет успешно использовать всех и вся, шагать по головам, присваивать чужие достижения, ломать жизни и грести все под себя исключительно ради собственных сил и власти, но прикрывая все это словами о благородстве и праведности, это уже совсем иное отношение вызывает. Не хочу я безмолвно смотреть на такую пьесу из первых рядов, только и убить я его тоже не могу, даже если отбросить все прочие моменты. Его золотой скелет явно является творением кого-то крайне могущественного, и это творение уже интегрировано в его организм. И создавая я такую штуку, я бы обязательно вложил в нее парочку систем безопасности, рассчитанных в том числе и на поползновение ребят моего собственного калибра. Считать гения, сумевшего сотворить такой имплант, наивным дурачком, ничего не разумеющим в менталитете культиваторов, было бы крайне глупо, следовательно, такие системы есть и в его поделке. Я же и в своем прошлом теле не тянул на человека, способного создать золотой скелет кому-то другому, тем более если этот кто-то, почти обычный человек, да и леди Шангуан такого, как мне кажется, не могла, а она была посильнее и поопытнее меня. так что рыпаться в ту сторону очень не рекомендуется, как минимум до полного восстановления формы. И это вновь возвращает нас к вопросу, что делать, ответ на который, похоже, только один – качаться и внимательно следить за этим Янкаем. Тем же вечером, отойдя от невеселых мыслей на тему, что делать с борзым нагибатором с сюжетной броней, я продолжил делать то, что привык делать в любой непонятной ситуации – гонять магию по своим жилам. Правда, сегодня в моих планах значилась не только и даже не столько медитация, сколько более активная закалка и укрепление каналов. Причем не всех подряд, а в первую очередь для школы боя небесного демона темной луны. Ох, эти пафосные названия все еще вызывают мысленную челодлань. Можно было, конечно, идти по проверенному маршруту с освоением стилей боевых искусств огня. Но, во-первых, огневики в ближнем бою слабоваты, ну не приспособлена огненная ци для физического усиления, не те у нее базовые свойства, отчего даже лучшие техники усиления, укрепления или ускорения будут иметь посредственный эффект на фоне прямых аналогов от драконов или звездников. Во-вторых же, клановый стиль боя темной луны мне просто нравился, он был оригинален, эффективен и моей гибридной ци подходил банально лучше, чем специализированные стили огня. Опять же, в нем были приемы, актуальные независимо от уровня развития, да и просто вопрос семейности, корней, наследия предков. Анимешные китайцы меня испортили. Пожив среди них, тоже начал ощущать какой-то особенный пиетет перед этими вещами. Но вернемся непосредственно к технике, точнее, к боевому стилю. В прошлый раз я получил к нему доступ уже на относительно высокой стадии развития, и мне пришлось дополнительно уделять внимание контролю над потоками ци и развитию периферийных каналов, что в обычной жизни огненного практика использовались слабо. Не скажу, что это было чем-то особо сложным, но не могу не отметить и того факта, что лишние силы и время на это дело ушли. Однако сейчас я мог начать практиковать данный стиль как положено, тем самым экономя время в будущем. Как говаривали товарищи доктора, профилактика лучше, чем лечение. Пусть тут не совсем профилактика, а там было не совсем лечение, но общий концепт, полагаю, ясен.